Эпилог. Лодка с ревом понеслась прочь от берега. Путь лежал прямо к скалам, и Катя очень старалась смотреть себе на колени и рисовать в уме картины того, что ее ждет. Долгий утомительный переезд, зато потом родная комната, наконец-то горячий душ, интернета сколько угодно. Только во Франции уже не хотелось, как-то забылось. Катя предвкушала приезд Салаата и то, что Саине обязательно дадут обнадеживающий прогноз, и тогда можно будет показать им Москву. Скалы были совсем рядом. Их необъяснимый магнетизм никуда не делся. Сопротивляясь ему, Катя повернула голову в противоположную сторону. Взгляд уперся в другой берег. Из непроходимых лесных зарослей выглядывало что-то громоздкое и темное. Катя крепко зажмурилась. Из леса донесся звериный рев, яростный и почти отчаянный. Он холодком цапнул Катю по плечу. Это ощущение оставалось с ней еще какое-то время. Мало ли что там, в этих льдах. Катя глубоко вздохнула и посмотрела вперед, где на многие километры простиралась земля, полная нечеловеческих странностей. Конец книги.